год назад мы приезжали к вам. И знаете, мы сильно полюбили вас. И вот в этом году, как братья и сестры мои из Белоруссии, так и братья с Рязани, мы снова приехали. И в прошлом году, когда были здесь курсы, вот брат с Рязани песню сочинил. И мы хотим снова ее спеть, чтобы вы вспомнили эту песню. Прославить хотим Бога. Словно вьюга пролетело время, с миром провожает Воркута. Но тех песен, что с друзьями пели, сердце не забудет никогда. Молитесь, друзья родных, молитесь за север, за нас, что Бог на просторах земли людей от погибели спас. Не забыть суровые морозы, чубы лица братьев и сестер, и блестят у некоторых слезы. До свидания, северный простор. Молитесь, друзья родных, молитесь за север, за нас, что Бог на просторах земли людей от погибели спас. Кто-то вера зернышко уронит, кто-то слово дождиком польет. Может, вера мерзлый камень сломит, может, правда, тундрой расцветет. Молитесь, друзья родные, молитесь за север, за нас, что Бог на просторах земли людей от погибели спас. Молитесь, друзья родные, молитесь за север, за нас, что Бог на просторах земли